Глаза закрылись, и я провалился в блаженную спасительную темноту. «Рома, Роман, очнись!» Кто-то настойчиво дергал меня за плечо. «Да очнись же, ты живой, али как, какой еще Роман?» Едва слышно прошептал я, не открывая глаз и с трудом шевеля языком. «Я, Чума, мама, он совсем плохой стал, бредит, даже себя не узнает». Звонкий девичий голосок дрогнул, какой-то чумой обзывает. И девчонка, что немилосердно трясла меня за плечо, всхлипнула и громко шмыгнула носом. «Это из-за ранения головы, да, а голос-то знакомый, я его уже точно где-то слышал, точно-точно, и даже видел каким-то странным образом. Сказал бы мне кто раньше, что у меня синестетические 28, синестезия или синдром Ширишевского, нейрологический феномен, при котором раздражение в одной сенсорной или когнитивной системе ведет к автоматическому, непроизвольному отклику в другой сенсорной системе. Например, при синестезии, известной как графемно-цветовая или цветографемная, цифры или буквы воспринимаются окрашенными. В пространственной форме синестезии, или синестезии числовой линии, числа, годы, месяцы или дни недели представляются расположенными в определенном месте пространства, например, 1980 может быть дальше, чем 1990, или могут появляться в форме трехмерной карты, например, расположенные по часовой стрелке или против нее. Человек, который переживает подобный опыт, синестет, особенности нарисуются, не поверил бы никогда. Акуленко. Наконец-то имя девушки всплыло в моей памяти. Нет, не из-за ранения. Отчего-то зло и жестко отозвался второй женский голос. Я его тоже вспомнил. Он принадлежал матери девушки, Глафире Митрофановне. С этими двумя женщинами из прошлого мы хоронили их бабку, ведьму-знахарку, или шептунью, хрен их разберет, когда на кладбище заявились два полицая. Гребаный пародонтоз. Наконец-то в моей голове все встало на свои места. Я распахнул глаза и увидел нависающее над собой бледное лицо девчушки. «Рома, ты как?» – спросила меня Акуленко, со всей силы впиваясь пальцами в мое плечо. «Все в порядке?» – я почувствовал, как небольшие, но крепкие ногти девушки сдирают мне до крови кожу под гимнастеркой. «Конечно, настоящему мужчине быть расцарапанным страстной женщиной престижно, но не в таком же случае. Если руку отпустишь, будет совсем хорошо», — улыбнувшись сквозь силу, произнес я. «Ой», — воскликнула Акуленко, разжав пальцы. «Поцарапала, наверное, до свадьбы заживет». Небрежно отмахнулся я, старясь подняться на ноги. С первой попытки у меня ничего не получилось, голова кружилась, а дрожащие ноги подгибались, словно гуттаперчевые. Несколько раз я валился на твердую землю, едва не расшибив лоб о ближайший могильный камень. Наконец, с помощью Акулины, которая подхватила меня под руку, мне удалось подняться, а затем и выпрямиться в полный рост, но ненадолго. Едва я крутанул головой в попытке осмотреться, меня резко переломило надвое и принялось полоскать какой-то ядовито-желтой дрянью с кровяными вкраплениями. Рвало меня долго, со смаком и почти без перерывов. Временами я не мог сделать даже глотка воздуха, рискуя задохнуться, либо захлебнуться собственной кровавой рвотой. Вокруг меня, не останавливаясь и что-то причитая, кругами бегала Акуленко с глазами по 5 копеек. Зато ее мамаша, сложив руки на груди, все это время неподвижно стояла, норовя прожечь меня гневным взглядом. Наконец, приступ отступил, позволив отдышаться как следует, и отереть рукавом гимнастерки длинные тягучие слюни, свисающие едва не до самой земли. Так хреново, как в этот раз, мне никогда не было. Словно бы неведомая сила препарировала меня, раскидав на атомы, а затем собрав наново. Даже после смертельного ранения в моем родном времени мне было намного лучше. Хотя, может быть, эта двойная доза промедола не дала мне ощутить всей прелести преждевременного ухода из жизни. Так под кайфом и откинулся. Я, пошатываясь, добрался до деревянного поминального столика с двумя лавками, на мое счастье оказавшегося совсем рядом. Рухнув задницей на выветренную древесину, я откинулся спиной на край стола. Слабость накатывала волнами, но мне стало ощутимо легче. Я чувствовал, что через пару-тройку минут буду почти в норме. Такой, конечно, относительной норме, но сдохнуть окончательно я уже не боялся. «Что это было, мать вашу?» — выдохнул я, когда дыхание немного выровнялось. «Ты мою маму не поминай». Глафира Митрофановна грозно двинулась в мою сторону. «Значит, вот кто ее силу себе присвоил? Отвечай, гад этакий, как сумел наш семейный дар умыкнуть». Глава 11. Я тяжело взглянул на Глафиру Митрофановну из-под приопущенных век. Мне еще до сих пор было хреново, как после жесточайшего бодуна. Поймав мой взгляд, мамашка Акулинки мгновенно сделала какой-то хитрый и быстрый жест рукой, что-то беззвучно при этом прошептав. Похоже, с глаза опасается, если я все правильно понимаю. И еще я увидел, что после этого жеста воздух между нами словно поплыл, как над разогретым солнцем асфальтом. Да уж, на раз выкупила меня эта ушлая тетка насчет полученного мной удара. Хотя, после всего, что я устроил на кладбище, и глупец догадается, что со мной что-то не так. Представляю, как это все выглядело со стороны. Если весь мир для меня замер, то я для постороннего зрителя просто исчезнуть должен был. Либо размазаться в пространстве, как в фантастических фильмах частенько показывают глобальные ускорения. Все-таки до скорости света мне далеко. А с чего это вы взяли, уважаемая Глафира Митрофановна, что я ваш семейный дар непременно умыкнул? Поддав в голос сарказма, но весьма добродушно произнес я. А вот у меня сложилось стойкое впечатление, что мне этот дар навязали практически насильно. Да если бы ты отказался. Даже задохнулась от возмущения тетка. Дар невозможно насильно передать, только по доброй воле. Вы уж простите великодушно, вот теперь мой голос натурально сочился ядом, что я не сдох. Выбора у меня другого не было. Либо помереть, либо дар принять и жить дальше каким-то ведьмаком. И, раз уж меня посчитала достойным ваша матушка, впредь попрошу следить за языком. Я не потерплю, чтобы меня кто-то, походя, гадом обзывал. Вы только поглядите, какие мы нежные. Презрительно фыркнула мамашка, а мои глаза вдруг застлало красной пеленой. Воздух передо мной неожиданно подернулся темной дымкой, такой же, какой недавно сочился нож. Похоже, что у меня реально планка упала. С чего бы это я так разозлился? Ой, мамочки! Испуганно пискнула стоявшая рядом Акулинка. У него глаза дымятся. А ну-ка охолони, хлопчик! Резко гаркнула на меня мамаша. Не враги мы тебе! Выставила она перед собой руки ладонями вперед. Да неужели? Рыкнул я каким-то чужим, низким и грудным голосом. Согласна, не стала спорить со мной Глафира Митрофановна. Ситуация не совсем однозначная. Совсем хреновая ситуация. Я почувствовал, как мои губы растягиваются в жуткой ухмылке. Для вас. И мне от чего-то неимоверно захотелось ощутить на своих губах вкус ее крови. Солоновато-металлического привкуса. Горячий, дымящийся, живой. Глубокий вдох. Быстро. Видимо, оценив мое состояние, истошно заорала тетка. Немедли, Рома, а то поздно будет. Я, с трудом преодолевая желание впиться ей в горло зубами, а затем рвать, рвать и рвать, глубоко и мощно вдохнул. Желание срочно прибить кого-нибудь немного отступило, но не до конца. А теперь медленно выдыхай, медленнее. Продолжала командовать Глафира Митрофановна. Еще медленнее. Теперь еще вдох, выдох, вдох, выдох. Я послушно выполнил все ее указания, и мне действительно стало легче. По крайней мере, растворилась в голове красная пелена, а из глаз ушла темная призрачная дымка. Вот и хорошо, вот и молодец. Продолжала приговаривать Глафира Митрофановна, пока я дышал. Успокоиться тебе надо, Рома. Это ведовский дар в тебе прорастает, корни дает, чтобы с твоей нервной системой соединиться и в одной связке работать. Опаньки, нервная система, и откуда темная крестьянка, дочка деревенской ведьмы таких научных терминов нахваталась? Ох и непроста Глафира Митрофановна, образованная ведь баба, только от чего-то скрывающая свое высшее образование. Я это еще при первом нашем разговоре понял. За гада прощения просим, товарищ Рома. Чистосердечно извинилась она, положив руку на сердце. И я это реально почувствовал. За языком действительно надо следить. Беду в такое тяжелое время очень просто накликать можно. Так говоришь, мать сама тебе дар отдала? Вкратчиво поинтересовалась она. Вот ведь лиса. Ну, никак эту тему отпускать не хочет. Понять ее тоже можно, ведь явно дочке своей ведьмовской дар прочила, и не будь меня, Акулинке он точно бы по наследству достался. Мне ли об этом не знать, сама старая ведьма и отдала. Я не стал называть имен, что дар мне не бабка, а сама внучка и сосватала, Акулинка. А Степанида лишь заверила ее решение, сказала, что я надежнее им распоряжусь, да и задаток у меня куда сильнее, чем у дочери вашей. С задатком согласна, кивнула Глафира Митрофановна. Силен, даже очень силен оказался. Где это видано, чтобы на вид такие коленца со временем откалывал? Далеко пойдешь. Постой, а когда эта мать тебе сказать успела? А вот как вы с дочкой из хаты вышли, Так она и... Я затупил, не зная, как определить состояние говорящей покойницы. Воскреснуть она не воскресла, да и ожить не ожила. Как была трупом, так и осталась. Однако, вместе с этим и говорить могла и шевелиться. Вот, как тут быть, чего задумался, хлопец. Тронула меня за плечо Глафира Митрофановна, выдергивая из ступора. Да вот не знаю, каким образом мертвые говорить могут. Признался я, ты еще многого не знаешь, весело усмехнулась мамаша, на вид потому как, и к промыслу тебя никто из ведунов не готовил. Ты еще, небось, и в колдовство не верил до всего этого, как моя дурында. Атеизм, партия, комсомол, скороговоркой произнесла она. Религия, опиум для народа. 29, опиум народа. Образное определение религии, ставшее широко известным благодаря Карлу Марксу, использовавшему его в своей работе к критике гегелевской философии права, 1843. Сравнение религии с опиумом, однако, известно еще до Маркса. Впервые похожие выражения употребляются Жаном Жаком Руссо в романе «Юлия» или «Новая Элоиза», опубликованном в 1761 году. Это выражение использовали маркиз де Сад в своем романе «Джульетта», 1797, и немецкий поэт Навалис в сборнике афоризмов «Цветочная пыльца», 1798. Подобное сравнение встречается также в произведениях других поэтов, писателей и философов: Чарльз Кингсли, Генрих Гейне, Ленин. Дурь это полная, мама. Неожиданно очнулась Акулинка, до сих пор пребывающая в прострации после всех моих фокусов. Да кем вы меня перед чужим человеком-то выставляете? А кем тебя еще выставлять, если ты выгоды своей не понимаешь? Вновь наехала Глафира на дочь, такой дар упустила. Дурында, как есть дурында, мама. Девчушка даже ногой притопнула, выражая степень своего недовольства и несогласия с характеристикой мамаши, а затем обиженно надулась, скрестив руки на груди. «Ты мне тут не дуйся, ишь, моду взяла». Принялась воспитывать дочурку Глафира Митрофановна. «Кто тебе, кроме матери родной, правду в глаза скажет? А может быть, и права бабка твоя, чужому человеку дар передав, толку с тебя на этом поприще все равно бы не было». А вот эта мамаша прямо в точку попала. Кто-кто, а я прекрасно знал, как тяготил ведьмовской дара Кулинку там, в будущем, ныне не случившемся. Думается мне, что и жизнь ее совсем не радостной была, не умела и не хотела она злые дела творить. Я, допустим, тоже зла никому не желаю, но мне пока есть в какую сторону усилия направить. А дальше посмотрим, куда меня эта кривая дорожка выведет. Врагов у Советского Союза, а после и у России, еще на сотню лет хватит. Значит, и мне работа по новому профилю всегда найдется. Пока мамаша распекала строптивую дочку, я внимательно осмотрел кладбище, ставшее местом моего первого боевого столкновения в этом времени. Пробойсил, так сказать, и результатом я весьма остался доволен. Если такие возможности, это только самое начало карьеры ведьмака, то каких же высот можно достичь, дотянув, например, до пресловутых 5 лет, о 10, о 13 вообще молчу, судя по общению, пусть и короткому, уже с 2 ведьмами, это поистине недостижимый результат. Я мельком взглянул на бездыханные трупы полицаев, в одном из которых до сих пор торчал мой нож, посмотрел на старую ведьму, все еще продолжающую ожидать захоронения в гробу на телеге, и на окружающих меня женщин, продолжающих вести тихую перепалку. Вот кому война, а кому... «Товарищи женщины», — вмешался я, стопоря на время извечную проблему отцов и детей, — «заканчивайте уже». Мать с дочкой резко замолчали и повернулись в мою сторону, и вид их не предвещал ничего хорошего. Если они сейчас объединят свои усилия, тогда мне точно не поздоровится, будь я хоть 1000 раз ведьмак. У нас тут, как бы, 2 трупа образовалось, если вы не заметили, — поспешно напомнил я, — «надо бы прибраться, пока их в управе не хватились, да и бабушку пора похоронить, это уже апелляция к родственным чувствам». «Он прав», — угрюмо кивнула Глафира Митрофановна. «Дома договорим», — угрожающе пообещала она дочери. «Обязательно поговорим, мама». Не осталась в долгу и молодая язва. Похоже, что подобные пикировки для них дело привычное. Я оторвал задницу от лавки, состояние мое более-менее нормализовалось, и подошел ко второму полицаю, валяющемуся меж могилок с ножом в груди. Выдернув оружие, я тщательно отер его о куртку предателя и засунул обратно в ножны. Кстати, лезвие до сих пор продолжало источать легкий дымок, а металл, похоже, слегка потемнел. Решив разобраться с этим попозже, Я взял убитого Рябченко за ноги и оттащил к подельнику, лежащему с пробитой насквозь шеей. «Акулина!» — окликнул я девчушку. «Оружие собери, пригодится!» Девушка, кивнув головой, послушно побежала за лежащим на земле карабином. Я же без всякой брезгливости вывернул полицаям карманы. У них-то особо и разжиться оказалось нечем. Несколько мятых засаленных купюр небольшого достоинства, горсть железной мелочи, пара початых пачек папирос, россыпь патронов к нагану и документы. Вот и весь небогатый хабарок. Но и это уже было что-то. Карабин и наган, можно и повоевать. А с бою еще возьму. Основательно осмотрев трупы, я пришел к выводу, что с сутулого ублюдка мне больше нечем поживиться, а вот фиксатый. I need your clothes. Your boots and your motorcycle. Прикинув размерчик ублюдка, произнес я легендарную фразу железного Арни в роли Терминатора Т-800. Заметив, как от удивления вновь широко раскрылись глаза Акулинки, я с сожалением добавил: жаль, что у него нет мотоцикла, но одежду и сапоги я все равно приватизирую, вот и не надо будет ничего воровать. Пока я разлатывал фиксатого уголовника-коллаборациониста, ко мне подошла Глафира Митрофановна. «Мародерствуешь? Никак, хлопчик, что с бою взято, мамаша, то свято». Отбрил я ее, не прекращая своего занятия. «Законный трофей. Нужно ведь мне как-то мимикрировать под окружающую среду, ни на базар, ни в магазин не сунешься, а тут, вроде, и размерчик подходящий. Далеко пойдешь», взглянув на меня наметанным глазом, произнесла Глафира Митрофановна, «хоть на вид ты как сдобный мамин пирожок, но, вижу, нервы у тебя стальные, рука крепкая и брезгливости никакой. Самое оно для настоящего ведьмака, недаром тебя мать заприметила. Где посоветуешь ублюдков прикопать, Глафира Митрофановна?» Поинтересовался я, стянув с костыля рубашку, залитую кровью из пробитого горла. Мятый пиджак, к счастью, почти не заморался, а штаны при падении тела лишь слегка перемазались землей. Единственным качественным предметом гардероба убитого полицая оказались добротные хромовые сапоги. Сдернув с него обувку, я тут же приложил сапог подошвой к своему ботинку и довольно выдохнул, как по мне шитый. Воевать в высоких сапогах куда как удобнее, чем в допотопных коротких ботинках с обмотками. Да и половчее будет. Непривычные берцы, конечно, но я и в сапогах по тайге с дедом в свое время основательно побегал. А чего тут советовать? Удивленно произнесла тетка. Матери моей составит компанию, указала она на вырытую могилу. Две черные души в услужении на вечные века, это же просто подарок для настоящей ведьмы. Да и время не потеряем. Чего зря для ублюдков руки бить. Вы тоже, мамаша, смотрю, чисто кремень. Покачал я головой. Ну, так ведьмино шатродье. Хищно улыбнулась Глафира Митрофановна. «Только задатка у меня никакого не было, чтобы силу от матери перенять», с легкой грустью произнесла она. «Уж я бы тогда точно делов-то натворила. Вот уж кто бы точно на колдовском поприще до высшего чина бы сумел дорасти, так это она. Да она даже без бабкиного дара, ведьма ведьмой только на одних морально-волевых. Не завидую тому мужику, кому она тещей придется. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить». Поспешил я отогнать дурные мысли. Так-то мне Акулинка очень даже и нравится, но жениться мне не досуг, к тому же и время неподходящее, война, да и привык я в холостяках, так, чего-то совсем не туда меня понесло. «Соберись, чума!» — мысленно прикрикнул я сам на себя. «Не о том думаешь, нисколько в этом не сомневаюсь», — Глафира Митрофановна, улыбнулся я мамаше. «А теперь, прошу, сдвиньтесь в сторонку. Мне надо этих утырков поскорее в могилку пристроить. Эх, жаль, что не повешенные», — произнесла с сожалением тетка, отходя в сторону. «Столько добра пропадает. Руку славы 30, рука славы, предмет из средневековых европейских легенд, якобы обладающий магическими свойствами, представляет собой засушенную кисть руки человека, который был повешен. Иногда называется зловещей рукой или рукой, сделавшей дело. Можно было бы сделать, наша-то совсем поистрепалась. Раздумывать, что это за хрень такая, рука славы, было некогда. Поэтому я, зацепив за ногу фиксатого, дотащил его волоком до края могилы и столкнул вниз ногой, после чего спрыгнул в яму сам и поправил труп полицая, чтобы не занимал много места. Следом в бабкину могилу точно таким же макаром отправился и труп Рябченко, которого я пристроил к подельнику валетом. Хорошо, что тот, кто копал могилу, не поленился и вырыл ее довольно глубокой. Гроб старой корги тоже отлично встанет, даже с двумя незапланированными жильцами. Оценив проделанную работу, Я подошел к телеге. Остался последний этап. Опустить в могилу старуху-ведьму, засыпать все землей и забыть, как страшный сон. Постоял, глядя на закрытый гроб. Почесал в затылке, прикидывая, как его половчей опустить в могилу. И вообще, как одинокая мамаша с дочкой хотели бабку вдвоем хоронить. Чего встал, милок? Беспардонно толкнула меня в бок Глафира Митрофановна. Бери домовину с головы, а мы с Акулиной с ног возьмем. Совместными усилиями мы сняли гроб с телеги и поставили на краю могилы. Благо умершая ведьма немного весила, да и гроб был выструган из легкой и на совесть просушенной древесины. Если бы не его размеры, я бы и один с таким весом справился, хоть и попал в тело натурального дрища. Затем мамаша вытащила из сена, наваленного на дне телеги, две крепкие пеньковые веревки. Держи. Она протянула мне одну из веревок, а второй принялась обвязывать гроб, просовывая ее под днищем. После пары-тройки оборотов, мамаша завязала веревку на крышке гроба каким-то хитрым узлом, оставив длинными концы. Дождавшись, когда я закончу зеркалить ее действия, Глафира Митрофановна с Акулиной взялись за веревки с одной стороны, я, с другой, и мы аккуратно поставили гроб на дно ямы, вернее, на мертвые тела убитых мною полицаев. И вот, хотите верьте, хотите нет, но, когда деревянное пристанище ведьмы опустилось на трупы, мне показалось, что из гроба вылетело множество аспидно-черных призрачных щупалец, которые в мгновение ока опутали мертвецов, превратив их в некое подобие коконов. Чертовщина какая-то, шевельнул я губами и мотнул головой, пытаясь отогнать морок, но у меня ничего не вышло. Бросив беглый взгляд на дочку с мамашей, я понял, что ничего этого они не видят. Похоже, что жуткая картинка доступна только моим глазам, глазам ведьмака, а обычные люди, какими являлась хозяйка приютившего меня дома и ее дочка, лишены подобного счастья. Решив больше над этим не заморачиваться, я вооружился лопатой, заблаговременно приготовленной Глафирой Митрофановной, и принялся быстро закидывать могилу землей, пока еще кого-нибудь не принесло, типа гребаных дружков-приятелей дохлых полицаев. Тяжелый физический труд позволил выкинуть из головы дурные мысли, сосредоточившись только на одном: «бери больше, кидай дальше». Однако тут же стало понятно, насколько слабым было доставшееся мне тело. Реципиент, походу, совсем за ним не следил. Через 5 минут махание лопатой заломило мышцы, а на руках вспухли волдыри набитых мозолей. Конечно же, я их тут же умудрился раздавить, после чего только недовольно скрипел зубами, стараясь побыстрее закончить эту экзекуцию над собственным, да-да, ведь теперь это мое тело, организмом. Наконец над засыпанной ямой я сформировал аккуратный могильный холмик и, смахнув пот со лба, поинтересовался у Глафиры Митрофановны: «А не бойтесь, мамаша, что когда пропавших упырей искать будут, могилу вскроют? Я тебя умоляю», — криво усмехнулась тетка. «Чтобы кто-то у нас в округе осмелился ведьмину могилу вскрыть, да не вжись, а фрицы, вот уж кто мараться точно не будет», — отмахнулась от меня Глафира Митрофановна. «Пусть только попробуют, мать и после смерти им такого устроит, а как она это без своего дара провернет?» Продолжал я засыпать тетку вопросами. «Ох, молодо-зелено», — тяжко вздохнула женщина, забирая у меня из рук лопату с прилипшими к лезвию комьями сырой земли. «У мертвецов свои способы найдутся с живыми счеты свести, даже не сумлевайся. Ох, и тяжкая же доля тебя ожидает на ведьмовском поприще», — пожалела она меня, забрасывая лопату в телегу. «Схарчат тебя, такого необученного, не нежить, так нечисть, и косточек от тебя не оставит», — припечатала она напоследок, забираясь на козлы. «Дюжи наш дар силен, для них, что пряник медовый. Так помогите, Глафира Митрофановна», — решил я надавить на мамашу. «А что, собственно, я теряю? А вдруг выгорит чего? Мне бы сейчас и крохи информации пригодились. В долгу не останусь. Залезай в телегу, Навик, а то ты на ногах едва стоишь», — не оборачиваясь бросила тетка. «Дома поговорим». Я перевалился через низенький бортик и блаженно распластался на дне повозки. Сил у меня и вправду никаких не осталось. От напряжения дрожала каждая мышца и ныл каждый нерв. Похоже, перенапрягся парниша. «Ну, ничего, мы еще вылепим из тебя настоящего мужика». Глава 12. Вроде бы от кладбища до дома моих спасителей было всего ничего, но даже на таком коротком отрезке я умудрился вырубиться. Просто удивительно, как я сильно вымотался. И думается мне, что обычные физические нагрузки здесь совсем ни при чем. Вернее, они не настолько мощно на меня повлияли,

Она заглянула внутрь. «Ой, вода закончилась. Сейчас я холодненькое из колодца принесу». Она умчалась, а я облегченно выдохнул, смахнув со лба ладонью выступивший пот. То, что со мной сейчас произошло, та еще проблема. Не думал я, что бешеные гормоны этого молодого тела настолько быстро могут взять верх над разумом и волей умудренного годами мужика. А ведь я, грешным делом, думал, что в любой ситуации сумею держать себя в руках, а оно, воно, как вышло. Над этим тоже придется долго и упорно работать. Ведь я не животное, чтобы безусловно подчиняться инстинктам, я человек. Может быть, это определение для кого-то и является пустым звуком, но для меня человек до сих пор звучит гордо. 31. Человек, это звучит гордо. Цитата из пьесы М. Горького «На дне». Я, краем глаза заглянув в маленький осколок зеркала с облезшей амальгамой, прилаженный над рукомойником, дернулся от неожиданности. Вместо ожидаемой физиономии моего реципиента на меня из-за зеркалья пялилась покойная ведьма, которую мы как пару часов назад закопали на семейном кладбище Глафиры Митрофановны. Ее вид с нашей последней встречи изменился совсем не в лучшую сторону. Если при милом общении в доме она выглядела просто мерзкой уродливой старой коргой, да еще и мертвой в придачу, то теперь ее внешность стала напоминать какого-то монстра низкопробных ужастиков. Нос неимоверно удлинился, загнувшись крючком и заострился, как и подбородок, который вылез вперед и порос отдельными длинными неопрятными волосками. Из-под тонких губ, отливающих синевой, торчали крепкие зубы, превратившиеся в острую пилу, как набор треугольников на споротых мною нашивках. А взгляд, подернутых мутной пленкой глаз, сочился черным дымком, уже мне прекрасно знакомым. Этот дымок странным образом притягивал к себе внимание и завораживал, не давая отвести от него глаз. Вот теперь я понял, для чего накрывали зеркала в доме покойника, явно, чтобы уберечь себя от вот таких вот нечаянных встреч. Ведьма в зеркальце довольно ощерилась и облизнула губы длинным фиолетовым языком. Я от омерзения даже плечами передернул, только постарался сделать это как можно незаметнее. Так-то, нас всякими мерзкими харями не запугать. «О, бабуля!» — нарочито весело воскликнул я. «Какими судьбами? Мы же вас чин по чину закопохоронили, или что-то не так сделали?» «Все так, внучок, все так», — еще сильнее ощерилась покойница, явно бахвались величиной, крепостью и остротой свежеприобретенных зубов. «Это я тебя поблагодарить пришла за щедрый подарок, который вы мне в могилку положили. Добрая прибавка мне через это от хозяина моего вышла, да и прислуга появилась к тому ж, Глафирка надоумила, она, не стал я скрывать, сам бы не додумался, да куда уж захожему на веку, да без хорошего наставника, догадаться, привет ей от меня придавай, и вообще, держись первое время дочки моей, она была во многие колдовские дела посвящена, хоть и ведьмовского задатка не имела, а жаль, такая бы ведьма из нее получилась». Любо-дорого посмотреть, едва не слово в слово повторила она мои мысли, но не судьба. «Хорошо, все передам», — послушно ответил я за зеркальной дохлой корге, поскольку ее предложение полностью совпадало и с моими планами. «А ты молодец, как я погляжу», — вновь похвалила меня адская тварь. «Шаг от навика до первого чина обычно год-полгода занимает. Так я что, не навик уже?» Моему изумлению не было предела, а то одну виду заслужил. «Сама не пойму, как ты за несколько часов умудрился эту дистанцию пробежать? Да чего там пробежать? Пролетел, как на крыльях бешеного ветра. Не каждая ведьма с двумя, а то и с тремя ведами внутреннее течение освоить сможет. А ты навеком его применил. Жаль, что не довелось нам с тобой раньше встретиться, а то бы я за тебя как следует взялась. Бабуль, прошу прощения, перебил я покойницу. Что за внутреннее течение? Течение чего? Как чего? Прохрипела старая корга. «Времени, конечно, а ты, нечто, не понял, у простого смертного направления потока времени только одно, вперед из песни, и скоростью потока постоянная, а у серьезной ведьмы, как и у всех демонов преисподней, их может быть сколько угодно, потоков этих, и вперед, и назад, и сикось-накось с подвывертом, поэтому, и убить нас довольно сложно, поток внутреннего времени можно настолько ускорить, что поврежденная плоть сцелиться вполне успевает». Только доживают до этого чудесного момента, когда этой особенностью в полной мере насладиться можно, сущие единицы, быстрее от старости дохнут, а движение вспять ты сам на себе ощутил, когда из грядущего к нам в прошлое провалился, там немного по-другому все происходит, но принцип почти тот же, так вот оно в чем дело, значит, мой аварийный режим,

с которыми что-то не ладилось в школе, и обычно у меня получалось разобраться. А Акулину мне обязательно было нужно вывести из этого состояния отрицания, если я хотел заиметь не только красивую девушку, но и боевого товарища, на которого всецело можно положиться, которая не только спину прикроет и будет пулеметные ленты подносить, но и всякие травки-муравки для колдовского зелья соберет, если понадобится и без лишних вопросов. Поджатые губы девушки неожиданно задрожали. Она сначала мотнула головой из стороны в сторону, едва слышно шепча «нет», тут же покачала ей вперед-назад, «да», а после просто разрыдалась у меня на груди. «Ох, женщины, как же с вами тяжело!» Метались мысли в моей голове, но вслух я их благоразумно не произносил. «С мужиками куда проще, да и женских слез я совсем не выношу. Ты чего это расплакалась, красавица моя?» Как можно нежнее произнес я уже вслух, прижав девушку к груди и проведя рукой по ее густым шелковистым волосам. «Бойцы не плачут. Ну, вот что в таких случаях обычно говорят, отвык я как-то от нежности за годы войны. Я старый солдат, и не знаю слов любви 32». Цитата из кинофильма «Здравствуйте, я ваша тетя», 1975, снятого режиссером Виктором Титовым по мотивам пьесы «Тетка Чарли», 1892, английского драматурга Брандона Томаса. Слова полковника Фрэнсиса Чеснея. «Донна Роза, я старый солдат и не знаю слов любви. Тьфу, ты, какая дурь в голову лезет, черт, а запах какой идет от ее роскошных волос. У меня от всего этого даже опять голова закружилась и в душе что-то шевельнулось. Нет, держись, брат Чума, держись». Глава 13. «Думаешь, я совсем дурында, как мать обзывает?» Наревевшись всласть у меня на груди, наконец спросила Акулина, пристально посмотрев мне в глаза. «Или слепая совсем?» «Нет, видела я все, и как исчез ты, и как в шее одного из полицаев дырка как бы сама собой образовалась, а в груди второго, батькин нож. Знаю я, что и бабка моя ведьма, что и колдовство на свете существует. Вот и поди, пойми тех женщин, у меня, похоже, гендерный кретинизм. В своем времени их понять не мог, теперь вот в прошлом от той же беды страдаю. Ну, и зачем тогда весь этот огород городить?» Спросил я безо всякой задней мысли. «Авось, на этот раз и получится понять. А как я еще от этого проклятого дара отвертеться смогла б?» Она нехотя отстранилась от меня, но взгляда до сих пор не отвела. «Знал бы ты, какие злодейства моя бабка втихаря творила. А я так не хочу. Не должен советский человек желать зла ближнему своему. Если это... конечно, не враг», добавила она, секунду подумав. «Но тогда никакой войны не было», словно оправдываясь, произнесла она. «А они, вместе с мамой», и она вновь разрыдалась. «Бедняжка ты моя, и как же ты под таким жестким прессингом жить-то умудрялась? В школе одно, дома другое. Теперь понятно, что у этой молоденькой девчонки в голове творилось, и как только она не свихнулась совсем. Психика-то не железная. Теперь мне стал понятен ее нервный срыв. Тут не каждый мужик выдержит, а она, еще ребенок совсем, чуть старше моих учениц из старших классов. И к слову, я же знал, что без моего появления здесь, все ее ухищрения все равно бы пропали в туне, ей бы пришлось принять этот чертов семейный дар, и никакие доводы с отмазками не помогли бы. А актриса она, надо признать, что надо, даже меня провести смогла. Я вновь крепко прижал Акулину к груди. «Не волнуйся, хорошая моя. Для тебя уже все позади. Я так и поняла на кладбище, что наш проклятый дар к тебе перешел». Обрадовалась сначала, шмыгнув носом, призналась девчушка, но после поняла. «Ведь теперь тебе всю жизнь с этим мучиться придется, Ром». А после, она осеклась. «А после в ад», спокойно продолжил я ее невысказанную мысль. «Знаю, мне твоя бабка обо всем этом поведала без утайки, и что зло придется творить, и душу я свою бессмертную погублю. Но знаешь, без этого всего меня бы уже и не было на белом свете, на самом деле умер я от ранения в голову, и только этот ведьмовский дар удержал жизнь в этом теле, немного подкорректировав исходную версию произошедшего», поведал я Акулине. «О моем переносе во времени и в чужое тело она знать не должна». «Ох, так ты умер, умер, умер, даже не сомневайся, а вот с фрицами мне рассчитаться за свою смерть, и не только за свою, а за все хорошее, что они к нам в союз притащили, теперь, ой, как хочется, а остальные проблемы будем разгребать по мере их возникновения. Так что, красавица, ты за меня сильно не переживай, а лучше себя побереги». Я немного отстранился от девушки и вытер ладонью слезы с ее красивого, но слегка заплаканного лица. «Мы с тобой, Акуленко, еще повоюем. И за родину, и за мою бессмертную душу. Ой, и правда, чего это я?» Обрадовалась девушка, неожиданно засмущавшись и отодвинувшись от меня еще подальше. «А ты память по-настоящему потерял, или по-настоящему?» — твердо произнес я, что на самом деле было в какой-то мере правдой, ведь я практически ничего не знал об этом времени, только какие-то общие сведения. «Вот поэтому мне без твоей помощи и не обойтись. Поможешь, товарищ Акулина?» «Так точно, товарищ Роман», — по-военному вытянувшись, даже став немножечко выше, отрапортовала она. «Называй меня лучше товарищ Чума», — попросил я ее. «А зачем?» — удивилась Акулина. «И на кладбище ты тоже себя Чумой называл?» — припомнила она. «Ну, раз мы находимся на территории, занятой врагом, то для конспирации у каждого разведчика-диверсанта должен быть оперативный псевдоним. Это как у товарища Сталина», — просветлела лицом девушка. «Да, как у товарища Сталина и у товарища Ленина», — подтвердил я, — «которые на самом деле Джугашвили и Ульянов. И у командира партизан тоже псевдоним, товарищ Суровый. А мне можно?» — осторожно поинтересовалась она. «Нужно. Ой, а я и придумать сразу не могу», — закручинилась девчушка. «А что тут думать, товарищ Красавина, такой подойдет? А так можно? Как-то неудобно совсем». «А почему нет?» — усмехнувшись, пожал я плечами. «Так и порешим. Товарищ Чума и товарищ Красавина выходят на тропу войны», — весело подытожил я наше маленькое совещание. При этих словах девушка заливисто засмеялась, совсем позабыв про слезы. «Вот, так-то оно лучше. Но между собой, конечно, можно и по именам. Ой», — неожиданно спохватилась Акулина. «Я же тебя не перебинтовала еще. Надо поторопиться, а то ужин простынет, и мама опять будет ругаться». «Что-что, а это дело она у тебя любит», — усмехнулся я, подхватив с земли ведро с водой. Заполнив рукомойник под жвак, я сполоснул лицо водой из колодца. Ледяная жидкость мгновенно взбодрила мой расклеившийся от приключений организм. Даже дышать легче стало. Пока я умывался, девчушка уже успела куда-то сбегать, притащив с собой индивидуальный перевязочный пакет. «Садись», — девчушка указала мне на невысокую завалинку дома, — «буду тебя перевязывать. Только придется потерпеть», — предупредила она меня, — «старая повязка к ране присохла». «Ничего, потерплю», — ответил я, устало падая задницей на нагретую солнцем деревянную поверхность. «Подержи», — сунула Акулинка мне в руку средство первой помощи. «Таких инд-пакетов 33, перевязочный пакет первой помощи, индивидуальный, 1941 г, в годы Великой Отечественной войны таких индивидуальных перевязочных пакетов было израсходовано около 100 мл, который принесла девушка, я уже лет 100 не видел. Все перевязочные принадлежности лежали в таком холщовом прорезиненном мешочке, калинкоровом 34, калинкор ФР, ситец из каликута, легкая, но жесткая подкладочная и прокладочная ткань полотняного переплетения из пряжи среднего качества, зашитым специальной веревочкой. Для его открытия нужно было дернуть за торчащий конец веревки и распустить шов. Содержимое пакета оказалось стандартным: марлевые бинты, две ватно-марлевых подушечки, одна из которых зафиксирована на расстоянии десятка сантиметров от конца бинта, а другую можно было передвигать по бинту на нужное расстояние, в складку пергаментной бумаги, в которую помимо прорезиненной ткани был упакован бинт, была вложена еще и безопасная булавка. На внешней оболочке была напечатана краткая инструкция по применению, а также способ открытия, дата и место изготовления. Пока Акулинка сдирала с меня старую повязку, я успел все это прочитать. ЦССР Авиахима СССРУ, П.П. Химзавод 9, Киев, 1941 г, ЗАГ, 997, СССР, Киев, 1941 год. Дата изготовления опять резанула глаза. Я, как оказалось, все еще не совсем свыкся с мыслью, что нахожусь в прошлом. Умом-то, вроде и понимаю, но вот подсознание иногда взбрыкивает, ошпаривая сознание словно кипяточком. Ну, ничего-ничего, и не с такими проблемами справлялся. Хотя вру, что может быть еще проблемнее. И хватит об этом. Ох, я скрипнул зубами, когда девчушка резко дернула присохший кусочек бинта, отрывая старую повязку. «Прости, прости, девушка», — зачем-то начала дуть на открытую и кровоточащую рану, как будто это чем-то могло помочь. «Отмачивать долго, а так все быстро и хорошо, да и заживает на тебе, как на собаке, товарищ Чума. Ой, простите, прости», — поспешно извинилась она, Видимо, за сравнение с собакой. Я не то имела в виду. Да брось извиняться, Акулина. Я даже рассмеялся. Все нормально. Не надо нам меж собой всяких экивоков. Все ты правильно сказала. Заживает, как на собаке, значит, как на собаке. И это очень хорошо. Некогда мне отлеживаться. Что-то я тоже в многословие ударился. Вот как действует на меня присутствие рядом красивой девушки, которая, перематывая рану, едва не тычет мне своей крепкой грудью в лицо. Не скажу, чтобы я был против, даже наоборот. Но, черт возьми, я ведь могу и не сдержать эти молодые гормональные порывы, что толкают меня на всякие глупости. А сейчас совсем не время затевать любовные игрища. Война идет. Ну, вот, довольно произнесла Акулинка, закончив перематывать мне голову. Готово. Как у тебя это ловко вышло, произнес я, поднявшись с завалинки и заглянув в зеркало. Любо-дорого посмотреть. Так я в школе курсы медсестер посещала, а в институте, членом АСАавиахима 35, АСАавиахим, общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству Абрив. Ах, советская общественно-политическая оборонная организация, существовавшая в 1927-1948 годы, предшественник ДСАФа, стала, и нормы готов к ТХО-36, готов к противовоздушной и противохимической обороне, прообраз норм КТО, сдала даже нагрудный знак юный ворошиловский стрелок имею, с гордостью похвасталась она. Да ты просто золото, а не девушка, Акулинка, щедро похвалил я ее, отчего она зарделась еще сильнее, спортсменка, комсомолка и просто красавица, не война б, сегодня же попросил твоей руки. Помимо моей воли вырвалось у меня. Ой, скажешь тоже, руки просить, болтун. Шуточно отмахнулась от меня, Акулина, но я видел, как блеснули ее глаза. А за языком-то тоже нужно следить. Чужой организм, оказывается, потемки, в самый неожиданный момент подвести может. Постепенно у меня в голове накапливался вал проблем, которые необходимо было разрешить в ближайшее время. Ведь от эффективности этого тела всецело зависел успех задуманной мною миссии. Тело, разум, гормоны и инстинкты должны работать, как часики, точно так же, как и мой потерянный безвозвратно родной организм. Что ж, будем работать.